Глава десятая. На рассвете меня разбудил Зотов. Его холодный бодрый голос зазвучал в моей голове. «Доброе утро, Александр Васильевич!» «Доброе!» — зевнул я. «Прошу прощения, что не смог вчера ответить. Тут у нас такое закрутилось. Я всю ночь не спал». Перебив сам себя, Никита Михайлович спросил, «О чем вы хотели со мной поговорить?» О происшествии во время церемонии выбора пути уже слышали? Краем уха. Кажется, один из выпускников императорского лицея потерял дар. Вот именно, подтвердил я. И дар он потерял не сам, ему помогли. Почему вы так решили? Поинтересовался Зотов. Это решил не я, а целитель госпиталя. Он обнаружил следы сильного ментального воздействия. Как зовут этого пострадавшего? Насторожился Никита Михайлович. Иван Горчаков, незаконнорожденный сын князя Горчакова. «Только этого мне не хватало!» — огорченно воскликнул Зотов. «Теперь князь поднимет шум на всю столицу». «Это вряд ли», — возразил я. «Князь Горчаков не хочет признавать сына. Вчера он всеми силами пытался убедить меня, что Иван потерял дар по собственной неосторожности. Переутомился во время занятий». «А вы не поверили?» В голосе Зотова я услышал одобрение. «Не поверил!» Согласился я. «Пожалуй, придется мне заглянуть в госпиталь и поговорить с этим Горчаковым», — решил Зотов. «Где бы только время найти?» «Давайте поговорим с ним вместе», — предложил я. «Иначе вам придется пробиваться к нему в палату силой. Я попросил целителей никого к нему не пускать». «Вы кого-то подозреваете?» «Да», — не стал скрывать я. «Но это именно подозрения, мне пока нечем их подтвердить». «Назовите имя», — потребовал Зотов. «Обсудим это при встрече, Никит Михайлович», — предложил я. «Вопрос слишком деликатный». «Хорошо», — подумав, согласился Зотов. «Тем более, что мне тоже надо с вами поговорить». «О чем?» — поинтересовался я. «Скажу при встрече», — ответил Зотов любезностью на любезность. «Дело слишком деликатное». «Умеете вы заинтриговать!» — рассмеялся я и окончательно проснулся. «Как и вы, Александр Васильевич!» — не остался в долгу Зотов. «Предлагаю встретиться возле госпиталя, скажем так, часа через три. Надеюсь, к тому времени я уже освобожусь». «Договорились!» — согласился я. Закончив разговор, я вскочил с постели, подошел к окну и отдернул шторы. Комнату залило утренним светом. За стеной на кухне плескала вода и звякала посуда. Я прислушался и услышал, как Игнат что-то тихо напевает себе под нос. Вот неугомонный старик. «Доброго утра, Игнат!» — с улыбкой поздоровался я, входя на кухню. «Не спится тебе?» Игнат мыл посуду, которая осталась после нашего позднего ужина. Над раковиной вздымались горы мыльной пены, многочисленные тарелки сверкали. «Доброе утро, Александр Васильевич! Не спится?» «Я в лицее привык рано подниматься, завтраки разносить». «А это что такое?» — удивился я, заметив огромное кресло, которое стояло посреди кухни. На спинке кресла висел аккуратно сложенный клетчатый плед. «Наводишь уют?» — одобрительно спросил я Игната. «Правильно». С размаху плюхнулся в кресло, откинулся на высокую спинку. «Удобно, даже очень. Но как ты его сюда дотащил?» «Это не я, Александр Васильевич», — откликнулся Игнат. «Утром прихожу, а оно стоит. Я подумал, что оно вам зачем-то понадобилось». «Все ясно», — улыбнулся я. «Этот дом решил о тебе позаботиться. Ну-ка, присядь». «Да у меня руки в мыле», — запротестовал Игнат. «Ты сполосни их», — рассмеялся я. Вскочил из кресла и, не слушая возражений, усадил в него Игната. «Как тебе?» «Удобно», — нерешительно ответил старик. «Для моей спины в самый раз». «Вот видишь», — весело улыбнулся я, — «дом тебе принял, уже и кресло тебе приготовил». «Шутите», — удивился Игнат. Я покачал головой. «Никаких шуток. Решено. Будешь жить у меня до тех пор, пока директор не позовет тебя обратно в лицей. А там сам решишь, возвращаться или нет». Решение возникло быстро, и ничего неожиданного в этом не было. Я знал Игната уже 6 лет, с того времени, как поступил в императорский лицей, и даже подумать не мог о том, чтобы оставить старика на улице. «Считаете, директор передумает меня увольнять?» — с надеждой спросил Игнат. «Не только передумает, еще и уговаривать будет, чтоб ты остался. Я об этом позабочусь, а пока считай, что ты в отпуске». «Я так не могу», — запротестовал Игнат. «Вы меня в свой дом пустили, а я тут буду бездельничать. Не делай это!» «Как хочешь», — рассмеялся я. «Я могу пока у вас служить», — предложил Игнат. «Делать все умею, не сомневайтесь». «Да я знаю», — улыбнулся я. «Мы ж с тобой давно знакомы». Я понимал, что старому служителю важно чувствовать себя полезным. Он старался отблагодарить меня, чем мог. «Давай так и договоримся», — согласился я. «Пока я не разберусь с делом Ивана Горчакова, ты будешь служить у меня. Комната у тебя есть, питание организуем. Насчет жалования тоже договоримся. Документы у тебя с собою?» «Да», — кивнул Игнат. «Отдали вчера. В канцелярии. Принести?» Он с готовностью вскочил из кресла. «Потом, потом», — отмахнулся я. «Заключим с тобой договор, чтобы все было как полагается». «Александр Васильевич, а хотите, я вам кофейку сварю?» — предложил Игнат. «А свари», — согласился я. «Только не мне, а нам». Игнат захлопотал возле жаровни. «Не зажигается», — растерялся он. «Магическое, что ли? Я-то привык спичками обходиться». Словно услышав его, жаровня сама собой вспыхнула. Пламя тихонько загудело, и в кухне стало сразу уютнее. «Как это?» — растерялся Игнат. «Она сама зажглась, Александр Васильевич». «Да говорю ж тебе, дома тебе заботиться», — усмехнулся я. «Привыкай. Этот особняк живой. Думаешь, зачем я тебя вчера с ним знакомил?» «Понимаю», — важно кивнул Игнат. Он задрал голову к потолку и совершенно серьезно произнес. «Спасибо». Самое удивительное, что дом немедленно ему ответил. Я почувствовал, как изменился магический фон, словно старый особняк по-доброму улыбнулся. Игнат тоже это почувствовал. «Он отвечает, Александр Васильевич», — шепотом сказал слуга. «Уверен, вы договоритесь», — решил я. «Ну вот, одна проблема улажена, и гора с плеч. Теперь можно спокойно заняться делом Ивана Горчакова». Я выложил на стол кошелек с серебром. «Вот тебе деньги на первое время. Купи в себе все необходимое. Пройди по магазинам, осмотрись. В общем, обживайся». Через минуту в кухне приятно запахло свежемолотым кофе, и Игнат протянул мне чашку. «Прошу, Александр Васильевич». Я вышел на балкон и с удовольствием вдохнул свежий утренний воздух. Каменный остров — удивительно приятное место, уютный зеленый уголок и совсем недалеко от центра столицы. Как же замечательно, что я поселился именно здесь. Рыжая белка стрелой пробежала по стволу дуба, который рос за оградой моего сада. Спряталась за толстую ветку и с любопытством посматривала на меня. За деревьями блестела Нева, оттуда доносились пронзительные крики чаек. Я сделал глоток кофе и чуть не закашлялся от удивления. Это сколько же сахара насыпал туда Игнат? Половину сахарниц, не меньше. Ну и я сам хорош, забыл предупредить старика, что привык пить кофе без сахара. А он старался сделать как лучше. Я поставил чашку на перила, которые успели нагреться на утреннем солнце, и глубоко задумался. Пожалуй, после поездки в госпиталь следует заглянуть в незримую библиотеку. Почитать о случаях потери магического дара. А вот прямо сейчас я отправлюсь-ка в кофейню Набиля. Вот где всегда хорошо думается. Я вернулся в кухню, незаметно вылил остатки нестерпимо сладкого кофе в раковину и сполоснул чашку. Игнат удобно устроился в кресле с чашкой в руках и блаженно улыбался. «Игнат, ты вчера говорил, что Юрий Горчаков часто бывал в комнате Ивана», — напомнил я. «А кто, кроме него, к Ивану заходил?» «Никто», — уверенно ответил Игнат. «Да Иван Николаевич в комнате бывали только вечером да ночью. С утра на занятиях, а потом сразу уходили в госпиталь. Возвращались они поздно и садились за книги». «Ясненько», — кивнул я. «Получается, что кроме Юрия Горчакова подозревать некого. Но была одна очень серьезная неувязочка. Вот о ней-то я и собирался подумать. «Так, дружище, я уезжаю в город по делам», — сказал я Игнату. «Хорошо, Александр Васильевич», — деловито кивнул Игнат. «Вас ждать к обеду?» «Вряд ли», — решил я. «Скорее всего, задержусь в городе до вечера». Одевшись, я спустился в сад и вышел через заднюю калитку в парк. Клумба, возле которой вчера возился садовник Люцерн, уже зеленела. Я удивленно покачал головой. Невероятно сильный дар природы у Люцерна. Незаметно тропинка, идущая вдоль берега реки, привела меня к кофейне Набиля. Эта часть парка скорее напоминала густой лес. Ни аккуратных дорожек, ни фонарей, ни фонтанов. Неудивительно, что отдыхающие забредали сюда редко. Во всяком случае, я никогда не видел в кофейне никого, кроме хозяина. Обойдя пышный куст зацветающей черемухи, я услышал плеск речной воды о бревна. А через минуту я увидел и саму кофейню. Набиль открыл кофейню на бревенчатом плоту, который покачивался на воде у самого берега. С него на прибрежные камни были перекинуты дощатые сходни без перил. Взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, я перебежал по скользким доскам на плот, с улыбкой кивнул хозяину. Он протирал чашки, перекинутым через плечо полотенцем. «Доброе утро, Набиль!» «Доброе утро, Александр Васильевич!» Набиль говорил с явно различимым акцентом. Хозяин кофейни был невысоким, смуглым и черноглазым. Он выглядел как уроженец Востока. Как-то я поинтересовался у Набиля, откуда он приехал в столицу. «Издалека», — улыбаясь, ответил хозяин кофейни. «Я вообще не помню, где родился». Я сел за один из вечно пустовавших столиков. Набиль протер последнюю чашку, поставил ее на стойку и подошел ко мне. «Вам снова нужно подумать, да?» — с улыбкой спросил он. «Да», — кивнул я. «Сделайте-ка мне, пожалуйста, кофе, да покрепче». «Хорошо». Набиль щелкнул пальцами, и в его руке появилась крохотная джезва, а в жаровне за его спиной вспыхнул огонь. «Магия! Чему тут удивляться?» Через минуту Набиль поставил передо мной небольшую чашку с темным напитком. Кофе пах корицей и апельсиновой цедрой. «Новый рецепт?» — спросил я. «Новый». С улыбкой кивнул Набиль. «Готовлюсь к карнавалу. Буду угощать посетителей». «А у вас бывает еще кто-то, кроме меня?» — поинтересовался я. «Конечно!» — мягко ответил Набиль. «Но посетители всегда приходят в разное время, чтобы не мешать друг другу». «Это хорошо!» — улыбнулся я и осторожно попробовал кофе. «Очень вкусно! Сколько рецептов кофе вы знаете?» Набиль пожал плечами. «Много. Я очень давно готовлю его». «Несколько сотен лет?» — уточнил я. «Может и так». С улыбкой согласился Набиль. «У вас было время узнать все рецепты, которые только существуют на этом свете?» — рассмеялся я. «Нет!» — неожиданно возразил хозяин кофейни. «Раньше мастера знали много рецептов, но потом мастера исчезли, а все рецепты оказались забыты. Теперь я заново их ищу, пробую, ошибаюсь, но не буду вам мешать». Он едва заметно кивнул мне и вернулся за стойку. А я стал думать, неторопливо потягивая крепкий кофе и прислушиваясь к плеску волн. Юрий Горчаков. Не знаю, почему он обозлился на брата, но в деле он точно замешан. Юрий обрадовался, когда Иван потерял дар. А когда я предположил, что это не случайность, Юрий не на шутку испугался. Мой дар не мог ошибиться. Зачем Юрий приходил ко мне вчера? Чего хотел? Ну, это узнать проще всего. Назначу Юрию встречу и спрошу. Неувязочка. Да. Я не знал точно, какой ментальной силой нужно обладать, чтобы отобрать у другого мага дар. Но предполагал, что для этого надо иметь способности высокого ранга. Ну, а то и быть внеранговым магом. А у Юрия Горчакова был только начальный ранг ментальной магии и никаких способностей. Тогда как он мог отобрать дар у Ивана? А если это сделал не Юрий, то кто и зачем? Мог ли Юрий нанять менталиста высокого ранга? Теоретически, почему бы и нет? Он сын князя, принадлежит к довольно богатому роду. А на практике? Сколько нужно заплатить менталисту, чтобы тот рискнул не только свободой, но и жизнью? Не, конечно, смертной казни в империи нет. Но если мага поймают на попытке присвоить чужой дар, то его ждет не изгнание и даже не каторга. Есть кое-что похуже. Пожизненное заключение в одиночной камере. А учитывая, что сильные маги живут очень долго, это гораздо хуже смерти. Одиночество и бессилие, потому что в камерах страшной Петропавловской крепости никакая магия не работает. Оттуда не выйти, там дверей нет. Но ведь и на Ивана кто-то напал. Значит, менталист был, и он рискнул нарушить закон. И неизвестно, связан ли он с Юрием Горчаковым, или тут кроется что-то иное. В любом случае, это несложно проверить. Не так много сильных магов-ментала в столице. А Никита Михайлович Зотов наверняка знает их всех напересчет. Ну, а если какой-то беглец, который тайком пробрался в столицу, ну, тот его сумеет отыскать. Решено. Расскажу о своих подозрениях Никите Михайловичу. Уверен, это дело заинтересует тайную службу. А передо мной, словно по волшебству, появилось блюдце с крохотным кремовым пирожным. «Комплимент от заведений», — улыбнулся Набиль. «Ого!» — удивился я. «Раньше вы подавали только кофе». «Все меняется, Александр Васильевич». Пирожное растаяло на языке, оставив привкус меда, и я довольно улыбнулся. «Спасибо, Набиль!» Я допил кофе, поставил чашку на блюдце и взглянул на часы. Что ж, пора выезжать на встречу с Зотовым. Воронцовский госпиталь находился на правом берегу. На деньги рода мой дед восстановил заброшенную загородную резиденцию одного из мятежных родов и отдал ее в распоряжение целителей. Со временем главное здание обросло флигелями, корпусами и пристройками. Столица тоже выросла. Теперь госпиталь с прилегающим парком окружали тихие жилые кварталы. Здесь, подальше от неумолкающего шума центральных улиц, селились разбогатевшие купцы и отставные чиновники. Жили просторно, дома стояли в окружении садов, была даже своя площадь с торговыми заведениями и непременным трактиром, который гордо именовался «Долгожданная радость». Я даже вспомню, что об этом трактире мне рассказывал эксперт тайной службы Леонид Францевич Щедрин. Великий знаток не только магических происшествий, но и местечек, где можно вкусно и хорошо поесть. Долгожданную радость открыл один из бывших поваров императорского двора, что вышел на пенсию и поселился на правом берегу. Трактир он держал не для заработка, а для души, и готовил в нем только сам, никому другому не доверяя. Вот только желание готовить находила на повара нечасто, поэтому большую часть времени трактир был закрыт. Зато уж ежели открывался, сия новость облетала мгновенно всех столичных гурманов, и они стремились в долгожданную радость, как бабочки на огонь магической лампы. Дело в том, что бывший императорский повар готовил исключительно кулинарные шедевры, которые изобретал сам, и с радостью угощал ими постоянных и даже случайных посетителей. Сейчас же на дверях трактира висел внушительнейший замок. Я остановил извозчика рядом с открытыми воротами Воронцовского госпиталя. Полковник Зотов уже поджидал меня, нетерпеливо прохаживаясь возле своего мобиля. — Добрый день, господин тайновидец, — отрывисто сказал он, хмурясь каким-то своим мыслям. Глаза Никиты Михайловича покраснели, под глазами набрякли мешки. Видно, что начальник тайной службы так и не сомкнул глаз. «У вас что-то случилось?» — спросил я. «Случилось», — поморщился Зотов. «Времени совсем нет. Идемте, расскажу по дороге». И первым зашагал по дорожке больничного парка. «Вы помните банкира Трегубова?» — спросил он через плечо. «Ну, конечно же», — удивленно кивнул я. «Это тот самый банкир, который пытался обмануть графа Толубеева». «Мы арестовали его и посадили в камеру, а сегодня ночью он умер». «Болезнь или несчастный случай?» — спросил я. «Если бы», — скривился Зотов, — «его убили прямо в моем кабинете».